Глава 50. Одному из жителей Дамме нечем было расплатиться с классом за уголь, и он отдал ему лучшую свою вещь – арбалет с дюжиной отлично заостренных стрел. В свободное время класс из этого арбалета постреливал. Изрядное количество зайцев было им истреблено за пристрастие к капусте и потом превращено в жаркое. В такие дни класс наедался досыта, а Соткин все поглядывала на пустынную дорогу. «Тиль, сыночек, чувствуешь запах подливки?» «Голодает, небось», — задумчиво добавляла она, испытывая неодолимое желание оставить сыну лакомый кусочек. «Голодает, сам виноват», — возражал класс. «Вернется домой, будет есть то же, что и мы». У класса были голуби. Кроме того, он любил слушать пенье малиновок и щеглов, чириканье воробушков и прочих пивунов и щебетунов. Вот отчего ему доставляло удовольствие стрелять с рычей и ястребов, пожирателей птичьей мелкоты. И вот однажды, когда он во дворе отмеривал уголь, Соткин обратила его внимание на большую птицу, ширявшую над голубятней. Класс схватил арбалет. «Ну, теперь ваше ястребительство, сам дьявол вас не спасет!» — крикнул он. Вложив стрелу, он, чтобы не промахнуться, стал внимательно следить за всеми движениями птицы. Быстро спускались сумерки. Класс уже ничего не различал, кроме черной точки. Он пустил стрелу, и вслед за тем во двор упал аист. Класс был очень огорчен. Еще больше была огорчена Соткин. «Ты убил божью птицу, злодей!» — крикнула она. Подняв аиста и убедившись, что он только ранен в крыло, Соткин смазала и перевязала ему рану. «Аист, дружочек!» — приговаривала она. «Ты же наш любимец! Ну чего ты кружишь, ровно ястреб, которого все ненавидят? Это к народные стрелы будут попадать не в того, в кого нужно!» «Что, болит твое бедное крылышко, аист? А уж терпеливый ты, видно, чувствуешь, что наши руки — это руки друзей». Когда аист выздоровел, он ел все, что хотел. Особенно он любил рыбу, которую класс ловил для него в канале. Завидев возвращавшегося домой хозяина, божья птица всякий раз широко разевала клюв. Аист бегал за классом, как собачонка, но больше всего ему нравилось греться на кухне и бить Соткин клювом по животу, как бы спрашивая: «Мне ничего не перепадет?» Сердце радовалось, глядя, как по всему дому расхаживала на своих длинных ногах эта важная птица, приносящая счастье. Глава 51. Между тем вновь настали тяжелые дни. Класс уныло трудился в поле один, двоим там делать было нечего. Соткин сидела дома одна одинешенька и, боясь, что бобы в конце концов надоедят мужу, для разнообразия придумывала из них всевозможные кушанья. Не желая нагонять на класса тоску, она смеялась при нем и напевала. Спрятав свой клюв в перья, около нее стоял на одной ноге аист. Как-то перед их домом остановился всадник, мрачный, худой и весь в черном. «Есть кто дома?» — спросил он. «Да Господь с вами, ваше прискорбие», — отозвалась Соткин. «Чего вы спрашиваете, есть ли кто дома? А я-то что же, по-вашему, дух бесплотный?» «Где твой отец?» — спросил верхоконный. «Если вы имеете в виду класса, то он, вон он, сеет в поле», — отвечала Соткин. Всадник уехал, а Соткин, которую угнетала мысль, что ей в шестой раз приходится просить в долг, отправилась в булочную. Вернувшись с пустыми руками, она, к изумлению своему, увидела, что класс со славой и победой едет домой на коне черного человека, а тот идет пешком, ведя коня под уздцы. Класс гордо прижимал к животу кошель, по-видимому, набитый доверху. Соскочив с коня, класс обнял гостя, весело похлопал его по плечу и, тряхнув кошель, воскликнул: «Да здравствует мой брат Иост, добрый отшельник! Дай Бог ему здоровья, счастья, миру и жиру! Радуйся, Иост благословенный, радуйся, Иост преизобильный, радуйся, Иост жирносупный! Не обманул, стало быть, аист!» С этими словами он положил кошель на стол. Тут Соткин со слезами в голосе ему объявила: «Нам нынче есть нечего, муж. Булочник не дал мне в долг хлеба». «Не дал хлеба?» – переспросил Класс, раскрывая кошель, из которого тотчас хлынул поток золота. «Хлеба! Вот тебе хлеб, масло, мясо, вино, пиво. Вот тебе ветчина, мозговые кости, паштеты из цапли, арталаны, пулярки, каплуны, как все равно у важных господ. Вот тебе бочки пива и бочонки вина. Дурак булочник, что отказал нам в хлебе. Больше мы ничего не будем у него покупать». «Но муженек», — начала озадаченный Соткин. «Не тоскуй, а ликуй», — молвил Класс. «Котлина не захотела весь срок своего изгнания проводить в антверпенском маркизате, и Нелли отвела ее в Мейборг. Там она увидела брата моего Иоста и сказала, что мы бьемся, бьемся, а из нужды никак не выбьемся. Славный гонец мне сейчас сообщил», — Класс показал на черного всадника, — «что Иост вышел из лона Святой Римской Церкви и впал в лютерову ересь». На это ему человек в черном возразил: «Еретики те, кто почитают великую блудницу. Папа — предатель, он торгует святыней». «Ах, сударь, говорите тише», — вмешалась Соткин, — «а то мы из-за вас на костер попадем». «Одним словом», — снова заговорил Класс, — «Иост просил славного этого гонца передать нам, что он набрал и вооружил полсотни ратников и вступает с ними в ряды войск Фридриха Саксонского. А раз он идет на войну, значит, ему денег много не нужно. Не равен час достанутся, мол, еще какому-нибудь подлецу ланскнехту. Вот он и сказал гонцу: передай брату моему Классу вместе с своим благословением 700 золотых флоринов. Пусть живет, не тужит, да о душе думает». «Да», — молвил всадник, — «теперь как раз время о душе думать. Господь грядет судить живых и мертвых, и каждому воздаст по делам его. Однако, почтеннейший, ничего, по-моему, предосудительного нет в том, что я пока порадуюсь доброй вести», — возразил Класс. «Прошу покорно, оставайтесь с нами. Для ради такого торжественного случая мы и отменных потрохов покушаем, и жареного мясца в волю, и ветчинки. Я только что видел у мясника такой аппетитный жирный окорок, что у меня от зависти слюнки потекли». «Горе вам, безумцы!» — воскликнул приезжий. «Вы веселитесь, а между тем оку Господню видны пути ваши». «Вот что, гонец», — сказал Класс, — «хочешь ты выпить и закусить с нами или нет?» Гонец же на это ответил так: «Для верных настанет пора предаваться земным утехам не прежде, чем падет великий Вавилон». Соткин и Класс перекрестились, приезжий начал собираться. Класс же ему сказал: «Если уж ты твердо решил уехать от нас, несолоно хлебавши, так, по крайней мере, поцелуй от меня покрепче брата моего Иоста. Да смотри, охраняй его в бою». «Ладно», — сказал всадник и уехал. А Соткин пошла за покупками, чтобы ради такого счастливого случая попировать. В этот день аист получил на ужин двух пискарей и тресковую голову. Немного погодя, в Дамме распространился слух, что бедняк Класс разбогател благодаря своему брату Иосту. А каноник высказал предположение, что Иосту уж верно околдовала Котлина, коль скоро Класс получил от него большие деньги и хоть бы плохонький покров пожертвовал Божьей Матери. Класс и Соткин блаженствовали. Класс трудился в поле или торговал углем, а домашнее хозяйство лежало на хлопотуньи Соткин. Но горевала она по-прежнему и так же часто поглядывала на дорогу, не идет ли сын ее, Уллиншпигель. Все они трое были по-своему счастливы тем счастьем, какое послал им Господь Бог. А чего можно ждать от людей, этого они еще не знали. Глава 52. В этот день император Карл получил от сына из Англии такое письмо: «Государь и отец мой, Мне тяжело жить в стране, где кишат, словно черви, словно блохи, словно саранча, окаянные еретики. Ни огнем, ни мечом не удается очистить от них ствол животворящего древа святой нашей Матери Церкви. Мало мне этой напасти, а тут еще и другая. Все здесь на меня смотрят не как на короля, а только как на мужа их королевы, без которой я для них ничего собой не представляю. Они издеваются надо мной, и в злобных пасквилях, коих авторы и издатели неуловимы, утверждают, что я, подкупленный папой безбожник, виселицами и кострами сею смуту и гублю королевство. Когда же мне в силу крайней необходимости приходится накладывать на них подать, так как они сплошь да рядом нарочно оставляют меня без денег, то в ответ на это они в злобных подметных письмах советуют мне обратиться за помощью к сатане, коему я де служу. Члены парламента извиняются передо мной, лебезят, а денег все-таки не дают. Между тем, на всех лондонских домах расклеены пасквили, в коих я изображаюсь отцеубийцей, замыслившим лишить ваше величество жизни, с тем, чтобы занять ваш престол. Но вы же знаете, государь и отец мой, что, несмотря на законное честолюбие и гордость, я желаю вашему величеству долгих и славных дней царствования. Еще они распространяют по городу в высшей степени искусно сделанную гравюру на меди, и на гравюре этой показано, как я заставляю играть на клавесине спрятанных внутри инструмента кошек, коих хвосты торчат из круглых дырок, где они защемлены железными зажимами. Какой-то человек, то есть я, прижигает им хвосты каленым железом, отчего коты стучат лапами по клавишам и отчаянно мяукают. Я на этой гравюре такой урод, что противно смотреть. Вдобавок я изображен смеющимся. Но можете ли вы припомнить, государь и отец мой, чтобы я когда-нибудь прибегал к столь постыдному развлечению? Правда, я иногда забавлялся тем, что заставлял кошек мяукать, но никогда при этом не смеялся. На своем бунтовщическом языке они именуют сей клавесин новоизобретенной пыткой и возводят это в преступление. Но ведь у животных нет души, и всякий человек, а в особенности отпрыск королевского рода, вправе замучить их для своего удовольствия. Но в Англии все помешаны на животных и обходятся с ними лучше, нежели со слугами. Конюшни и псарни здесь – настоящие дворцы, а некоторые дворяне даже спят на одном ложе со своими лошадьми. В довершение всего королева, доблестная моя супруга, бесплодна. Они же, чиня мне кровную обиду, утверждают, что виноват в том я, а не она, ревнивая, раздражительная и до крайности похотливая женщина. Государь и отец мой, я всечасно молю Бога о том, чтобы он сжалился надо мной и возвел меня на любой другой престол, хоть на турецкий, пока я еще не могу занять тот, на который меня призывает честь быть сыном вашего единодержавного и преславного величества. Подпись Фил. Император ответил на это письмо так. «Государь и сын мой, затруднения у вас немалые, я этого не отрицаю. Однако ж запаситесь терпением в ожидании более блестящей короны. Я неоднократно заявлял о своем намерении отречься от Нидерландского и других престолов. Дряхл и немощен я стал, и уже не в силах оказать должное сопротивление Генриху II, королю французскому, ибо фортуна благоприятствует молодым. Примите в соображение еще и то обстоятельство, что в качестве властителя Англии вы являете собой грозную силу, способную сокрушить нашу противницу, Францию. Под Мецом я потерпел позорное поражение и потерял 40 000 человек. Саксонцы обратили меня в бегство. Я склоняюсь к мысли, государь и сын мой, передать вам свои владения, если только Господь по великому и неизреченному милосердию своему чудом не возвратит мне былую силу и крепость. Итак, вооружитесь терпением, а пока что неуклонно исполняйте свой долг по отношению к еретикам и не щадите никого, ни мужчин, ни женщин, ни девиц, ни младенцев. А то я, к немалому огорчению моему, проведал, что королева, супруга ваша, нередко им мирволила. Ваш любящий отец, подпись Карл. Глава 53. Долго шел Уриншпигель, сбил себе ноги в кровь, но в Майнцком епископстве повстречалась ему повозка с богомольцами, и в ней он доехал до Рима. Прибыв в город и спрыгнув с повозки, он увидел на пороге таверны смазливую бабенку. Та, заметив, что он на нее смотрит, улыбнулась ему. «Хозяйка, не приютишь ли ты странствующего странника?» — ободренный ее лаской спросил он. «А то мой срок подошел, мне пора разрешиться от бремени грехов. Мы привечаем всех, кто нам платит». «В моей мошне 100 дукатов, — сказал Уллиншпигель, хотя на самом деле у него был всего-навсего один. И первый из них я хотел бы истратить сей же час и распить с тобой бутылочку старого римского вина». «Вино в нашем священном краю недорого, — заметила хозяйка. Входи и выпей на 1 сольда». Пили они вдвоем так долго и осушили незаметно за разговором столько бутылок, что хозяйка вынуждена была оставить других гостей на попечение служанки, а сама удалилась с Уллиншпигелем в соседнюю облицованную мрамором комнату, где было холодно, как зимой. Склонив голову на его плечо, она спросила Уллиншпигеля, кто он таков. Уллиншпигель же ей на это ответил. «Я государь обнищанский, граф голодайский». «Барон Оборванский, а на моей родине в Дамме у меня 25 баньеров лунного света». «Это еще что за страна?» — отпив из Уллиншпигелева бокала, спросила хозяйка. «Это такая страна, — отвечал он, — где сеют заблуждения, несбыточные надежды и пустые обещания. Но ты, милая хозяйка, от которой так хорошо пахнет, и у которой глаза блестят, как драгоценные камни, ты родилась не при лунном свете. Темное золото твоих волос — это цвет самого солнца. Твои полные плечи, пышную грудь, округлые руки, прелестные пальчики могла сотворить только Венера, которой чужда ревность. Давай вместе поужинаем». «Красивый богомолец из Фландрии, зачем ты сюда пришел?» — спросила она. «Поговорить с папой», — отвечал Уллиншпигель. «Ах!» — всплеснув руками, воскликнула она. «Поговорить с папой? Я местная жительница, и то до сих пор этого не удостоилась». «А я удостоюсь», — молвил Уллиншпигель. «А ты знаешь, где он бывает, какой он, каков его нрав и обычай?» — спросила она. «Дорогой я разведал, что зовут его Юлий Третий, что он блудник, весельчак и распутник, востер на язык и за словом в карман не лезет», — отвечал Уллиншпигель. «Еще я слыхал, будто когда-то давно у него попросил милостыню черный, грязный, мрачного вида поберушка, ходивший с обезьянкой, и будущий папа будто бы так его вдруг полюбил, что потом, воссев на папский престол, сделал его кардиналом и теперь не может жить без него». «Пей и говори тише», — молвила хозяйка. «Еще про него говорят», — продолжал Уллиншпигель, «что когда ему как-то раз не подали холодного павлина, которого он заказал себе на ужин, то он выругался как солдат. Ах ты, Бога душу, разрази тебя Бог!» И прибавил: «Я наместник Бога. Коли Всевышний разгневался из-за яблока, стало быть, я имею право выругаться из-за павлина. Видишь, голубушка, я знаю папу, знаю, каков он». «Ах!» — воскликнула она. «Смотри, ни с кем про это не говори». А все-таки ты его не увидишь. Я с ним поговорю, сказал Уллиншпигель. Если сумеешь, я тебе дам 100 флоринов. Считай, они уже у меня в кармане, сказал Уллиншпигель. На другое утро Уллиншпигель, хотя ноги у него все еще гудели, походил по городу и узнал, что папа сегодня служит обедню у святого Иоанна Латеранского. Уллиншпигель пошел туда и стал впереди, на самом виду. И всякий раз, когда папа поднимал чашу с дарами, он поворачивался спиной к алтарю. Папе сослуживал кардинал, смуглый, свирепый и тучный, и, держа на плече обезьянку, причащал народ, сопровождая обряд непристойными телодвижениями. Он обратил внимание папы на поведение Уллиншпигеля, и после обедни папа отрядил схватить паломника 4 бравых солдат, коими гордилась воинственная эта страна. «Какой ты веры?» — спросил его папа. «Той же, что и моя хозяйка, святейший владыка», — отвечал Уллиншпигель. Папа послал за трактирщицей. «Во что ты веруешь?» — спросил он ее. «В то же, что и ваше святейшество», — отвечала она. «И я в это верую», — вставил Уллиншпигель. Тогда папа спросил, почему же он отворачивается от святых даров. «Я считал себя недостойным смотреть на них», — отвечал Уллиншпигель. «Ты паломник?» — спросил папа. «Да», — отвечал Уллиншпигель. «Я пришел из Фландрии за отпущением грехов». Тут папа благословил его. И Уллиншпигель удалился вместе с хозяйкой, которая по возвращении домой отсчитала ему 100 флоринов. С этим грузом он отчалил из Рима обратно во Фландрию. Ему только пришлось уплатить 7 дукатов за свидетельство об отпущении грехов.